20:11. После продолжительных переговоров по сотовым телефонам агенты вернулись. «Да, да», — кивнул Каладжан, — «мы на это согласны. По крайней мере, это будет относиться к территории США», — уточнила Райт. «А как же насчет всего остального мира?» — спросил Энди. «На это потребуется время», — ответил Каладжан, выразительно глянув на Энди. «Но, учитывая важность вашей помощи», — сказала Джейн, — «я не думаю, что мы без особого труда получим этот долг благодарности от правительств других стран». «Если, конечно, вы добьетесь успеха», — добавил Каладжан. Хендер посмотрел на Кузу. Тот негромко рассмеялся, восхищаясь дипломатией Хендера. «Мое оружие». «Оружие?» — смутился Каладжан. «Оружие Кузу находится в Лондонском музее естествознания», — сказал Хендер. И его брови сошлись на переносице. «Я его там видел». «Мы раздобудем это оружие», — пообещал Каладжан, кивнул Райт, и та, быстро набрав номер, заговорила с кем-то по телефону. «Вам нужно подготовиться к отъезду через несколько часов», — сказал Каладжан. «На первой остановке заберем оружие Кузу. Годится?» Кузу кивнул. Хендер сжал руку Энди. «Спасибо за то, что пойдешь с нами». «А как же иначе?» — пожал плечами Энди. «А теперь лучше начать собираться в дорогу». Хендер заметил, что Энди боится. Он протянул три руки и коснулся ими плеча друга. «Я защищу тебя». 23:16. Вновь погрузившись в воспоминания, Хендер тремя руками набрал на клавиатуре своего ноутбука. Седьмой мрак. 10 003 года назад пришел мрак, который продлился 2 года. Некоторые селы видели, как упала с неба звезда и рухнула в море. А потом явились волны и накрыли большую часть Хендерики, кроме самых высоких гор. Погибли все, за исключением нескольких селов, из каждого из 5 племен. И они снова ушли под землю. Последователи Алока завладели предками Кузу и пытались перебить тех селов, которые не желали их слушать. Последователи Алока решили, что те своим неверием навлекли на Хендерику мрак. Восьмой мрак. 6 598 718 лет назад, когда Хендерика продолжала погружаться в ядовитое море, пришел восьмой мрак. На 200 дней племена вновь ушли под землю, но на этот раз они построили стены в туннелях, чтобы уберечься друг от друга.